Остановка 25-я. Где-то в лесах. С трудом уклонившись от голубоватого сгустка магии и щелкнув пальцами, я зачерпнула из источника и создала боевое заклинание. Большая черная кошка призрачным росчерком прыгнула в траву, круто развернулась и помчалась назад. Муромский тоже щелкнул пальцами, отправляя ей на перехват более мелкого камышового кота. Боевые заклинания схлестнулись друг с другом, кубарем покатились под копыта лошадей. Будьте нормальными коняшками, то споткнулись бы, и в рядах нападающих начался разброд и шатание. Но коники неизвестной породы обладали выдающейся выдержкой. Лихо перескочив через клубок дерущихся тел, они продолжили преследование. «Мне это кажется, или наш план выходит из-под контроля?» Испуганно пискнул писец, перебираясь на мое плечо. «Мне это кажется, или мы и раньше ничего не контролировали?» Рявкнула я в ответ. Как и когда ударил второй маг, я так и не поняла. Не было щелчков, обращения к источнику магии и прочих привычных мне действий. Только легкая щекотка в области затылка и незримый удар в спину. Достаточно сильный и неожиданный, чтобы вышибить меня из седла лошади. Я перекатилась по траве, кувырком гася инерцию, и оказалась на совершенно неподобающих для встречи с врагом четвереньках. Беся проскакала дальше и скрылась в лесу. «Ауф!» — простонал отчаянно цепляющийся за мою куртку писец. «Еще гениальные идеи имеются?» «Да!» — кивнул тот, соскакивая на землю. «Не поминай лихом! Был рад знакомству, я убег!» И этот пушистый хвост сделал лапы, оставив меня лицом к лицу с неприятелем. А с другой стороны, чего еще я ждала от мелкого воришки? Что он смело и отважно бросится на пятерку людей? Попытается выцарапать глаза неизвестному мне магу? Укусит за ногу Муромского? Смешно, Василиса. Очень смешно. Смешно и наивно. Гад хвостатый! Тем не менее злобно крикнула я ему в спину и торопливо поднялась на ноги. Профессия мага-практика готовила меня ко всякому, но не к тому, что придется отбиваться от пятерки хмурых мужиков, два из которых маги. «Может, поговорим?» — несмело предложила я окружившим меня людям. «А людям ли? Уж больно оскал у них клыкастый, а движения стремительные. Особенно вон у того, белобрысого, что рядом с Муромским». «Обыскать!» Приказал этот самый белобрысенький, и карачар покорно спрыгнул со своей чудо-коняшки. Меня не шибко бережно, однако очень качественно обыскали, заставили снять ботинки с курткой и специальными заклинаниями проверили на тайники и скрытые за подкладкой вещи. Потребовали браслет с пространственным карманом, одолженный Демьяном, которые я с охотой отдала, и после целую минуту любовалась перекошенными лицами всех пятерых. Дохлый черный петух, что с таким аппетитом сожрала Беся в день нашего знакомства, оставил после себя тот еще душок. «Да что за дрянь!» — кривился и зажимал нос Муромский, которому посчастливилось стоять ближе всех. «Плевать! Если камень не у нее, то девка нам не интересна. Можешь избавиться от нее», — ответил белобрысенький, по всей видимости, бывший главным в этой банде нехороших людей. «Минуточку!» Я была крайне недовольна нарисовавшейся перспективой. «Я очень даже полезная. Я много знаю. И еще больше придумаю в процессе, чтобы отправить вас по ложному следу. Добавила мысленно, но пятерка не была готова к переговорам. «Ничего личного», — сказал Карачар, с тихим звоном стали вынимая из ножен короткий кинжал. Я посмотрела на лезвие в занесенной руке, судорожно сглотнула и не нашла ничего более умного, чем повторить тактику полярного лиса. «Ой, Горыныч вернулся!» — крикнула я, указывая в небо. Уловка сработала. Карачар обернулся. Движение оказалось заразным, и уже через миг все дружно хмурились, пытаясь углядеть в ясном небе массивный силуэт приближающегося дракона. Я в это время шустро развернулась, перепуганной косулей рванула в сторону ближайших кустов и на всем бегу врезалась лбом в грудь, точнее, в круглую подвеску амулет, висящую на оной. «Ой-о!» — протянула я, хватаясь за пострадавшую часть тела. «Васенька, ты в порядке?» Заботливо поинтересовался до боли знакомый голос, но первым его опознала не я, а кто-то из пятерки. «Василькович!» Мое радостное «учитель» застряло где-то на середине пути, ибо добрые ласковые руки Васильковича легко зашвырнули меня под защиту кустов, в которые я так стремилась до этого, и принялись колдовать. Кусты встретили меня недовольным треском, мордой беси, ткнувшейся в шею и вскочившим на грудь песцом. «Васька, видишь, как круто, что я за ними сбегал?» Лучась самодовольством, спросил он. А в следующий миг нам пришлось кубарем откатиться в сторону, ибо кто-то из атакующих магов промазал и подпалил верхушку многострадального куста. «Вась!» Вкрадчиво прошептал в самое ухо писец. «А можно я у Карачара сумку стяну?» «Да делай, что хочешь!» «Ну чё ты сразу срываешься?» Возмутился полярный лис, обиженно сморщив мордочку. «Я, между прочим, на хорошее дело иду. Можно сказать, шкурой рискую, а ты...» А я была сосредоточена на том, чтобы незаметно выглянуть из-за пня, понять расстановку сил и прийти на помощь или боевым заклинанием, или щитом. Учитель Селкович, не таясь, стоял на том же месте и с умопомрачительной скоростью отбивал и создавал заклинание. Его страховал дряхлый дедушка с белой бородой и грозными глазами, умудрявшийся парировать удары трех решительно настроенных прихвостней магов с той стороны. Карачар Муромский уже дважды получил по морде от учителя и был откинут, но продолжал сыпать боевыми заклинаниями с упорством козла, бодающего новые ворота. Белобрысенький же отошел назад, предпочитая не высовываться и бить из-под тишка. И я почти уверовала в безоговорочную победу добра над злом, но тут в историю битвы вмешался неумолимый случай. Точнее, досадная помеха. Если прямо совсем буквально — корень. Белобрысенький вновь швырнул голубоватый шарик магии. Учитель Оселкович принял его на щит, но не устоял под силой удара и попятился. Его правая нога запнулась за корень разлапистой сосны, и маг с удивленным вскриком упал на землю. «Пашка!» Испугался за друга, прикрывавший его старичок, отвлекся и пропустил удар от одного из прихлебателей. Охнул, прижал раненую руку к груди, перекинул посох в другую и так огрел противника, что тот прилег подумать о своем поведении в ближайших кустиках черники. «Добей его!» — приказал белобрысенький, указывая на поверженного учителя, а сам кинулся к раненому старичку. «Ну уж нет!» — решительно выпалила я и вскочила на ноги. Лихо перепрыгнув через пень, служивший мне укрытием, я зажала в руке выкованный в магии драконьем огне меч и выскочила из-за догорающего куста, тем самым преградив путь Карачару. «Серьезно?» — недобро усмехнулся Муромский, продолжая приближаться. «Тебе не победить меня. Я опытен, силен. У тебя просто нет шансов, дорогуша». «Не важно, что ты прав. Важно, что я ведьма». Усмехнулась я одними губами, сделала вид, что поднимаю меч для удара, а сама скомандовала. «Беся, давай!» Умная лошадка, успевшая подкрасться в тыл противника, лихо крутанулась на передних ногах и легнула задними ничего не подозревающего мага. Тот, видимо, что-то почуяв, шарахнулся, получив удар копытами лишь по касательной, и разозлился еще больше. Муромский взвыл от переполнявшей его злобы, глянул в мою сторону и щелкнул пальцами. Он не стал тратить время и выплетать заклинание, а просто ударил по мне волной чистой силы. Я инстинктивно закрыла лицо рукой, в которой, на мое счастье, оказался меч. Тот самый меч, что закалила моя магия и пламя дракона. Лезвие вспыхнуло, принимая на себя удар, потяжелело, протяжно запело, но дало мне тот краткий, но необходимый миг, чтобы дотянуться до собственного источника и ударить. Черная кошка с боевым ревом бросилась на спину врага, повалила лицом в землю и прижала тяжелыми лапами сверху, на время лишив возможности участвовать в битве. Беся радостно всхрапнула, празднуя нашу общую победу над врагом, и тут раздался волчий вой. Поляну заволокло неестественным, плотным туманом, в котором терялись очертания даже ближайшей сосны. И в этой жуткой мгле отчетливо слышались вой и тявканье окружающей нас стаи. Беся с обиженным ржанием легнула через чур наглого волка, посчитавшего ее легкой добычей. Черная кошка ощерила зубы, давая понять, что Муромского не выпустит. Я же сжала амулет, сделанный приятелем Володара, и закрутилась на месте, пытаясь высмотреть аука сквозь наведенный морок. За спиной тихо вскрикнул учитель, и я неосознанно бросилась туда. Сплетенный из цветных ниток и магии браслет тускло светился, давая понять, что работает на пределе своих возможностей, и больно жег кожу, но действовал исправно. Туман словно раздался в стороны. Зрение прояснилось, и я сразу заметила учителя, припавшего на одно колено, и неспешно приближающегося к нему Белобрысова. А еще я заметила аука. Мерзавец даже не счел нужным прятаться и просто стоял на открытом месте, чуть в стороне от основной битвы, с мерзким хихиканьем наблюдая за ситуацией. Помнится, Володар сказал, что защита продержится против наваждения аука максимум 10 минут. А дальше придется действовать по обстоятельствам. Или уничтожить его, или сбежать. Но я выбрала свой вариант. Схватив с земли тяжелый кусок ветки, я размахнулась и запустила им в нечисть. А сама со всех ног кинулась на помощь старенькому учителю. Ветка просвистела в воздухе, несколько раз крутанулась, и, не иначе как чудом, попала четко между глаз опасной нечисти. Аук беспомощно всплеснул руками и рухнул спиной назад на землю. Волки тотчас заткнулись, растеряли задор атаковать, попятились и скрылись в подлеске, поджав серые хвосты. А вот в чьей-то белый хвост, наоборот, вселилась неведомая доселе отвага. «Песцы атакуют!» — заорал полярный лис, не то срываясь, не то пикируя с ближайшей ветки прямо на голову белобрысенькому. Маг подарку небес не обрадовался и попытался скинуть хвостатого, но тот крутился, царапался и кусался, как сотня психованных крыс. Не став благородно выжидать момент, когда враг освободится и обратит на меня внимание, я подбежала к врагу и от души врезала ему. Ну, по тому самому и врезала. «У-у-у!» Тоненько взвыл противник, сгибаясь пополам и полностью капитулируя перед маленькой и хрупкой девушкой. Туман рассеялся так же внезапно, как и появился. На полянке возникла короткая, испуганная тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием собравшихся. Учитель тяжело дышал, прижимая к раненому боку ладонь. Муромского сторожило мое боевое заклинание. Беся с довольным фырканьем шарилась в кустах, белобрысенький все еще приходил в себя, а остальные оказались поверженными на земле. На ногах оставались только я да старичок, что пришел вместе с учителем. «Опасна эта женщина, Василиса!» Наконец задумчиво изрек он. Я удивленно повернулась к нему и нахмурила брови. Лицо казалось знакомым, но я хоть убей никак не могла вспомнить, где и при каких обстоятельствах виделась с ним. «Мы знакомы?» «Не лично». Улыбнулся тот и представился. Яснозор Грозный, бывший директор магической школы Древотяпска и отец Володара. Я осталась стоять, точно громом пораженная, переваривая услышанное. Писец решил воспользоваться паузой, дернул меня за штанину и, дождавшись, пока на него посмотрят, торжественно показал зажатые в лапках две половинки зеленого камня и детскую рогатку. «Ты гляди, чего я нашел!» Голосом, полным неописуемого восторга, сказал этот маленький неисправимый воришка.